Глава 28. Снежана. Я обнимала малышек, дрожащих от холода и возбуждения, уповая на дар Гизеллы. Если кто-то из дракончиков вылетит, то может попасть в беду. Природа вокруг будто взбесилась. Земля под ногами то и дело подрагивала. С гор сходили лавины, и лишь чудом гнев стихии не задевал нас. Судя по крику горгула, случилось самое страшное, и я сразу же выглянула из повозки. Взгляд напоролся на Сейлана. О, король был бесподобен. В развивающихся одеждах, с пылающим взором и магией, льющейся из его напряженных рук, он казался великим чародеем из сказки. Хотя что это я? Он больше, чем маг. Он дракон. Это стало особенно заметно по его вытянувшимся зрачкам и фантому огромного крылатого чудовища, что на миг привиделся мне на месте его величества. И тут передо мной возникла Бренна, да так неожиданно, что я отпрянула и упала. Ее красное лицо было опухшим от слез, губы подрагивали. «Снежа!» — с завыванием протянула девушка. «Спаси Селию, пожалуйста! Ты же знаешь, что я вас всех люблю, но она...» Эти две девушки были особо близки, о чем несложно догадаться по их общению. Вот только я даже представить не могла, что в данной ситуации можно сделать. «У меня же нет арфы», — посетовала я, вспомнив инструмент, который сломал колдун. «Кстати, о злодеи. И еще здесь дракончики. Как я могу их оставить? За малышками Гизелла присмотрит, а я помогу». Бренна забралась в повозку и сгребла меня, будто сноп сена в объятия. «Миленькая, умоляю тебя, ты же особенная, всегда такой была. Не зря мама не хочет тебя из дома отпускать». Она отстранилась и с мольбой заглянула мне в глаза. «Знаешь, в одной сказке героиня, которая обладала магией музыки, сыграла на кишках погибшего героя и победила злодея». Я поперхнулась воздухом, услышав это, а потом невесело заметила. «Не говори, что отдашь свои внутренности ради этого». Она помотала головой, вцепилась руками в мою кисть. «Я о том, что играть можно на чем угодно. Помнишь, как мама твердила, что мы играем на ее нервах? Подумай, как ты можешь проявить свою магию? А вдруг я помешаю королю? Он сильный маг. Но он занят!» Снова расплакалась она, шмыгнула носом. «А принц говорит, что один не справится. Им нужно срочно что-то сделать вдвоем, но вдвоем никак не получается, понимаешь?» Я оглянулась на другую сестру. «Иди!» — кивнула Гизелла. Я не стала медлить, выскочила из повозки и внимательно осмотрелась в поисках того, на чем можно сыграть. Можно было бы сделать струны из волос и на что-то натянуть, но для этого у меня слишком мало времени. Значит, искать стоит что-то готовое. «Вот это подойдет!» Попросив Селию прижаться к принцу, я обратилась к королю. «Ваше Величество, приготовьтесь вытаскивать мою сестру и вашего сына. Лавину я беру на себя». Побежала ближе к подножию горы, с трудом уняла нарастающее волнение. Уселась на снег и, скрестив ноги по-турецки, поставила перед собой вверх дном ночной горшок. Очень кстати пришлись две длинные щепки, которые дракончики отгрызли от повозки. Я начала отбивать ритм, стараясь подражать барабанщикам. «Тум-дам, там-дум-дам». «Тринь!» Это я, увлекшись процессом, провела щепкой по ряду длинных сосулек, свисающих с выступа скалы. Едва поймала особое настроение, в котором раньше получалось творить музыкальную магию, негромко запела. «Тише, тише, дышим, дышим, песню ветра слышим, слышим, шорох снега, шепот звезд, сладким сном сковал мороз». Глаза начали слипаться. Я вовремя встрепенулась и, отметив, что скалы перестали подрагивать, а реки, сходящего с них снега, остановились, обернулась к королю. «Ваше Величество, пора!» Мужчина мотнул головой, будто отряхиваясь от дремоты, и выдохнул с чувством. «Нариар!» Мужчины переплели потоки своих магий, и светящаяся сеть опустилась в щель, куда провалились Селия и Адриан. Через несколько бесконечно напряженных минут, в течение которых я продолжала играть на импровизированном барабане, усыпляя лавины, дракон вытащил на поверхность два сплетенных тела. Селия обняла бесчувственного принца руками и ногами, да так крепко, что мужчины не сразу смогли разнять эту пару. Убедить насмерть перепуганную девушку в том, что худшее позади, не удалось. В итоге их так и поместили в карету. Сейлан повернулся к принцу. «Уведи процессию как можно дальше отсюда. А ты?» «Я останусь с барышней Эктар», — озвучил свое решение король. Подай знак, когда найдешь безопасное место для ночлега, и мы вас догоним». «Но эта девушка моя избранница», — хитро улыбнулся Нориар. «Как я могу позволить ей остаться наедине с другим мужчиной? Вдруг он вздумает воспользоваться моментом?» Мои щеки опалило жаром, руки задрожали, и я едва не сбилась с ритма. Заметив это, король холодно поинтересовался у сына. «Чего ты добиваешься? Не видишь, что смущаешь девушку? Желаешь уничтожить то, чего Снеже удалось добиться?» «Что ты?» — шутливо поклонился он. «Я восхищен сообразительностью барышни Актар и еще сильнее в нее влюбился, поэтому приревновал к другому мужчине. Может, я останусь, а ты отведешь остальных в безопасное место? Я уж точно воспользуюсь случаем». Сейлан потемнел лицом и сверкнул глазами. «Как смеешь!» Король осекся, на миг опустил веки и вновь посмотрел на сына, уже без былой злости. «Не смей перечить. Тебе не удержать лавину. Когда Снежа перестанет ее усыплять, вас завалит. Я не могу рисковать вашими жизнями». «Особенно одной», — иронично продолжал принц. «Да?» Они оба посмотрели на меня, и я снова чуть не сбилась с ритма. Сосредоточившись на музыке и магии, постаралась больше не прислушиваться к разговору. Нориар вел себя странно и явно дразнил отца, словно знал о том, что уже произошло между ним и мной в одинокой башне. В итоге принц сдался и повел сонную после моего воздействия процессию дальше по дороге. Жаль, что Нориар не потрудился разбудить прикорнувших сестричек. Может, тогда удалось бы избежать беды. Но в тот момент я думала лишь о том, что мы с Сейланом остались одни.